Глава 51. Первая реакция — шок и непонимание. Ведь мы с Федом так не договаривались. Зачем он ни с того ни с сего напрыгнул на меня с поцелуями? Я аж оторопела. Вторая — запоздалое удивление, потому что слияние наших губ оказывается не таким уж плохим, как я боялась. Это, конечно, не ослепительный фейерверк, брызжущий эмоциями, но на задорный бенгальский огонек вполне похоже. Медленно опуская веки и прислушиваясь к собственным ощущениям. Фед нежный, и от него приятно пахнет. А еще он очень аккуратно оттягивает мою нижнюю губу зубами, отчего создается ощущение игры в кошки-мышки. Я пытаюсь сбежать, но он преграждает мне любые пути к отступлению. И знаете что? Мне на удивление нравится эта игра. «Что это было?» — шепотом спрашиваю я, когда парень наконец отрывается от моего рта. Наши лица все еще очень близко, а кончики носов едва не задевают друг друга. «Я тебя поцеловал», — отвечает в своей фирменной манере. «Просто и логично». «Это я поняла», — усмехаюсь. «Но зачем? Ты мне очень нравишься, Вась. Я...» Договорить он не успевает, потому что атмосферу нашего внезапного единения нарушает писк дверного звонка. Мы с Федом синхронно вздрагиваем, и он недоуменно интересуется. «Ждёшь кого-то?» «Нет», — мотаю головой, лихорадочно соображая. «Совсем нет». Иду в прихожую, гадая, кто это может быть. Дверью ошиблись, или же родители раньше времени приехали. «Ну нет, это невозможно, они бы позвонили». Припадаю к глазку и... холодею. Потому что по ту сторону двери стоит никто иной, как Артём Соколов. Тугой узел волнения закручивается где-то в области солнечного сплетения и судорожными спазмами оседает в животе. Ладони за мгновение делаются липкими. В горло забивается першащий ком. «Зачем Тёма пришёл? Чего хочет?» Дрожащими пальцами прокручиваю вертушок замка и отворяю дверь. «Привет?» Моя интонация чего-то делается вопросительной. «Не подумайте, я рада другу, просто его появление слишком уж...» «Неожиданное». «Привет, малая». Соколов выглядит уставшим, словно этой ночью он вообще не спал. Под глазами пролегли темные круги, а веки кажутся немного воспаленными. «Все в порядке?» С беспокойством пробегаюсь по нему взглядом. «Да», — он кивает, разглядывая меня в ответ. «Можно войти?» «Конечно». Ошарашенно пячусь назад, впуская парня в квартиру. В голове роится миллион вопросов, но я их не озвучиваю. Просто смотрю на Артёма, изнывая от томительного ожидания. Он небрежно скидывает кроссовки и, приблизившись, ловит мои трясущиеся ладони своими, большими и сильными. «Вась, слушай, я всю ночь думал над тем, что произошло вчера, и мне кажется, что нам стоит...» «Привет, я не помешал?» За моей спиной слышится голос Феда. Взгляд Артёма резко дёргается в сторону, и я чувствую, как напрягаются жилы на его шее. Федь, познакомься». Высвобождаю свои ладони из горячих рук и указываю на Соколова. «Это Тёма, мой друг, тот самый, что недавно вернулся из армии». Перевожу трепещущий взор на Артёма и добавляю. «А это Фед Осипов, мы с ним вместе учимся». Буквально на пару секунд в комнате воцаряется тишина. Настолько некомфортная, что к повисшему напряжению, кажется, можно подсоединить провода и осветить несколько улиц. Первым из оцепенения выходит Фед. Он цепляет добродушную улыбку и, шагнув к Артёму, протягивает ему раскрытую ладонь. «Приятно познакомиться. Наслышан о тебе». Мне вдруг чудится, что Соколов просто-напросто проигнорирует сей приветственный жест, потому что в его лице не читается ничего, кроме жгучего потрясения. Он смотрит на Осипова так, словно увидел нечто сверхъестественное — привидение или, скажем, призрака. Артём несколько раз моргает, а потом все же подает Феду руку. Хоть и несколько заторможено. «Взаимно», — отвечает глухо. Его полное замешательство взор скользит по Осипову, а потом тяжелый гирей припечатывается к полу. «Тём, ты раздевайся, мой руки и проходи на кухню», — нарочито бодро говорю я. «Мы как раз собирались чай пить. Я шарлотку испекла». Соколов никак не реагирует на мой щебет, будто не слышит. Стоит и, не мигая, гипнотизирует паркет. «Тём?» Осторожно касаюсь его локтя и пытаюсь заглянуть в лицо. «М?» — вопросительно тянет он, выходя из ступора. Я говорю, шарлотку будешь? Повторяю мягко. А, да, давай. Отвечает рассеянно и, сбросив пальто, скрывается в ванной. Мы с Федом возвращаемся на кухню. Атмосфера между нами даже близко не походит на ту, что витала еще 5 минут назад. Она накалилась, сделалась наэлектризованной и вязкой. Кажется, стоит произнести хоть слово, и оно тут же погрязнет в густой жиже сковавшего нас напряжения. Разрезаю чертову шарлотку и раскладываю ее теперь уже по 3 тарелкам. Ставлю их на стол и принимаюсь за чай. Соколова нет уже довольно долго, и каждый новый миг ожидания, тянущий болью, отзывается где-то в сердце. «Куда мне садиться?» Он возникает на пороге кухни неожиданно. Понятия не имею, как я не расслышала его приближающиеся шаги. Видимо, слишком глубоко погрузилась в собственные переживания. Оборачиваюсь и становлюсь свидетелем неприятной сценки. Артём замечает вазу с пионами, которые сиреневым пятнышком украшают мой подоконник, и едва уловимо морщится. Так, будто ему внезапно стало больно, но он изо всех сил пытается это скрыть. Затем его мрачный взгляд дергается к Феду, который невозмутимо попивает чай. Надо отдать ему должное. Из нас троих Осипов держится лучше всех. «Вот сюда садись». Указываю Артёму на стул с противоположного края стола. «Лимон в чай добавить?» «Угу», — безразлично бросает Соколов, продолжая гипнотизировать Феда. Ставлю перед ним чашку и плюхаюсь на свободный стул. Обстановка, мягко говоря, неуютная. Хочется обнять себя руками и поёжиться. И температура в комнате здесь ни при чём. «Ну, как дела? Как первые дни на гражданке?» Осипов предпринимает попытку завязать светскую беседу, за которую я ему очень благодарна. «Как мои дела?» — с недобрым прищуром переспрашивает Соколов. «Твоими молитвами, пацан, я теперь не удел». «Что, блин?» Давлюсь чаем, который не вовремя хлебнула, и громко закашливаюсь. Пока я прочищаю горло, Фед сочувственно похлопывает меня по спине, а Артём глядит на нас с такой ненавистью, будто мы враги народа не меньше. «Что думаешь делать дальше? Работать или учиться?» Осипов делает вид, что не заметил шпильки в свой адрес. «Для начала думаю подраться. Как тебе идея?» Продолжает поясничать этот наглец. «Тёма, перестань!» Едва нормализовав дыхание, восклицаю я. «Что на тебя нашло?» «А что, я недостаточно вежлив?» Он наигранно округляет глаза. «Простите мои манеры. Не все здесь окончили школу благородных джентльменов». Его голос сочится едким сарказмом, а к моему лицу приливает обжигающий жар, будто в меня кипятком плеснули. «Прекрати немедленно!» До боли в пальцах стискиваю чайную ложечку. «Ты ведёшь себя вызывающе!» Я не знаю, каких чувств во мне больше, то ли стыда перед Федом, то ли злости на Соколова. «Извини, что порчу тебе такой классный день с пирогами и пионами!» Ядовито бросает Соколов. «Я, пожалуй, пойду». С этими словами он рывком поднимается с места и ураганом уносится в прихожую. Кидаю виноватый взгляд на Осипова, и он, понимающе кивает, дескать, не бери в голову, я не в обиде. Вот что значит адекватная взрослая реакция. Раздраженно отшвыриваю в сторону кухонное полотенце и покидаю кухню вслед за Соколовым. Внутри у меня все кипит и булькает от негодования. Что за спектакль он тут устроил? Невоспитанный, дерзкий мальчишка. Нет, я, конечно, все понимаю, Артёму сейчас непросто. Любимая девушка изменила, друг предал. Такого и врагу не пожелаешь. Но при чем тут, черт подери, я? Какого лешего Соколов возомнил себя бешеным Отелло и кидается на ни в чем не повинного Феда? «Что это было?» — шеплю я сквозь стиснутые зубы. Артём уже надел пальто и теперь торопливо просовывает ноги в кроссовки. Судя по его нарочито равнодушному виду, мой вопрос он решил оставить без ответа. «Прекрасно. Теперь этот нахал решил притвориться глухим». «Я спросила, что это было?» — цежу я, повышая голос. «Ничего, забей», — бросает через плечо, открывая дверь. «Развлекайся со своим интеллигентным мальчиком». Это его «развлекайся», сказанное максимально пренебрежительным тоном, становится последней каплей в чаше моего терпения. Я чувствую, что бомба замедленного действия, которая уже долго тикала у меня в груди, наконец разрывается. Внутренности съеживаются под натиском ударных, испепеляющих волн, а кровь в венах превращается в раскаленную лаву. «Совсем охренел?» Выбегаю за ним в подъезд прямо в носках. «Что ты тут, блин, устроил? Решил отыграться на мне за неудачу в личной жизни?» «Возможно, это слишком грубо. Возможно, я бью ниже пояса. Но сейчас мне плевать и на этику, и на гуманность. Я зла до чертиков. Меня аж трясет от возмущения». Артём замирает и медленно, словно в слоумо, оборачивается. Его взгляд, в котором еще совсем недавно искрилось адское пламя и плясали дикие черти, теперь кажется пустым и потухшим. В каком-то растерянном жесте он потирает виски и глухо выдает: «Ты права, я маленько попутал». Моя ярость стихает так же внезапно, как появилась. Огонь гнева гаснет, оставляя в душе черное пепелище. «Тём, ну ты чего?» Уже гораздо мягче вопрошаю я. «Что с тобой творится?» «Мне правда хочется разобраться в ситуации. Правда хочется понять». «Кто этот Фет, Вась?» Проигнорировав мой вопрос, Соколов шагает ко мне. «Твой парень?» С языка так и норовит сорваться «нет», но я почему-то молчу. Если бы он спросил об этом еще вчера, я бы ответила однозначно. А теперь? Как мне называть Феда? Ведь мы довольно близки. А сегодня еще и целовались. «Поверить не могу». Артём качает головой и при этом как-то судорожно хватает ртом воздух, будто ему вдруг стало невероятно тяжело дышать. «И когда ты собиралась мне сказать?» Глядя на его смятение, я теряю дар речи. Правильные слова крутятся где-то на подкорке, но никак не могут пробиться в зону сознательного. Я открываю и закрываю рот, словно рыбка, выброшенная на берег. А еще нелепо и как-то несуразно развожу руками. «Вот чёрт!» В лице Соколова читается неподдельная обида. В эту секунду он кажется как никогда уязвленным. «Ты ведь не собиралась мне ничего говорить, верно?» «Тём, послушай, мы с Федом уже год учимся вместе, а совсем недавно...» «Нет, не надо». Артём снова морщится, а потом и вовсе закрывает лицо руками. «Оказывается, я не хочу этого слышать». Я озадаченно замолкаю. На меня наваливается прострация, и руки, которыми я только что жестикулировала, безвольно опускаются вниз. «Прости меня». «Зачем-то», — говорю я. «Ты не виновата в том, что двигаешься дальше. Это я, как идиот, цепляюсь за прошлую жизнь». С тяжелым вздохом он убирает ладони от лица и натягивает некое подобие улыбки. «Ты молодец, малая, совсем взрослая стала». В его интонациях мне слышатся отголоски былой нежности, того трепетного и светлого чувства, которое связывало нас многие годы. «Иди сюда, Вась». Соколов манит меня, раскрывая объятия. «Да я тебя обниму». Шагаю вперед и тут же окунаюсь в безмятежную негу. Рядом с Тёмой всегда так тепло, так надежно. Прижимаю щекой к его широкой вздымающейся груди и тихонечко, словно кошка, трусь об толстовку. Мой, родной и, несмотря ни на что, любимый. Соколов жарко дышит мне в макушку и ласково гладит по волосам. В этом простом, на первый взгляд, жесте гораздо больше искренних чувств и глубины, чем в пьяных поцелуях на затуманенную гормонами голову. Здесь живет настоящее счастье. Тихое, откликающееся лишь в нас двоих. «Тём, пошли обратно в дом», — тихонько шепчу, наслаждаясь его чудесным запахом. «Посидим, спокойно все обсудим». «Нет, Вась, мне пора». Он нехотя отстраняется и вздергивает уголки губ. «Сама понимаешь, после армейки дел выше крыши». «Точно? Мне совсем не хочется его отпускать». «Да». Соколов осторожно заводит выбившуюся прядь волос мне за ухо. «Я позвоню, ладно? И мы обязательно замутим что-нибудь этакое». «Хорошо». Киваю, стараясь игнорировать непонятно откуда взявшуюся горечь. «Но между нами все в порядке, правда?» «Конечно». Впервые за весь день его красивое лицо озаряется искренней улыбкой. «Возможно, я — твое вчера, но ты — мое навечно». Я хмурюсь, пытаясь осознать смысл его слов, но Соколов не дожидается моей реакции. Натянув на голову капюшон, он сбегает по ступенькам и исчезает за поворотом лестничного марша. Еще пару секунд я мнусь на резко почувствовавшемся холоде, а затем медленно бреду в квартиру. Озябшие пальцы ног неприятно гудят, но куда сильнее болит мое от чего-то сжавшееся сердце.